Глава 33. В ней разбойники становятся октябрятами. Клякса привела разбойников к станции метро, похожей на стеклянный дворец. «Нас обманули! Негодяи спрятались под землю!» – догадался Дырка. Но разбойников не пустили в метро, ведь у них не было билетов. «Проклятие!» – пират хотел вынуть свой огромный пистолет и выстрелить в кого-нибудь от злости. Но все прохожие громко разговаривали, смеялись, и никто не боялся пирата. Нисколечко. А когда разбойника не боятся, он сам всех боится. Мимо разбойников шел народ. Горожане спешили в метро. Все любят кататься на метро. К станции подошел отряд малышей в белых рубашках с красными звездочками на груди. Отряд вела курносая девушка, воспитательница. Ребята пели звонкую веселую песенку. «Мы веселые ребята, раз-два! Наше имя октябрята, раз-два!» Прохожие смотрели на ребят и улыбались. «Очень хорошие ребята», — говорили прохожие. «Крепкий народ эти ребята!» А шпион Дырка подмигнул пирату, показал на поющих ребят, и разбойники незаметно присоединились к отряду. Капитан Буль-Буль замотал бороду шарфом и запел разбойничьим голосом. «Мы веселые ребята, раз-два!» Шпион Дырка подпевал ему гнусавя. «Мы ребятки-октябрятки!» Разбойники думали, что они теперь очень похожи на октябрят, поэтому воспитательница ничего не заметит и возьмет их вместе с ребятами покататься на метро. Воспитательница оглянулась и увидела пирата. «Мальчик, ты кто?» «Я Петя!» — соврал пират. «Но почему ты хрипишь?» «У меня горло болит!» «Он мороженым объелся!» — добавил Дырка. Воспитательница побледнела. «Горло болит! Вы слышите? У мальчика болит горло! Мальчик болен!» «Где больной мальчик?» — заволновались прохожие. «Где?» «Мальчик болен! Мальчик больной! Надо немедленно вызвать скорую помощь! Ах, какая беда! Мальчик заболел!» Остановились троллейбусы, автомобили, автобусы. Бледные пассажиры выглядывали из окон. «Какая неприятность! Какое несчастье! Мальчик болен!» Разбойники ничего не успели сообразить. Гудя сиреной, подъехал белый автомобиль, распахнулись дверцы. Два человека в белых, как простыня, халатах уложили пирата в носилки, понесли в белую машину с красным крестом на стекле. Капитан Буль-Буль брыкался, кричал: «Я здоров! Не хочу в больницу! Я разбойник! Я капитан! Дырка, на помощь! Выручай!» Люди вздыхали. «Бедный, бедный мальчик! Ему совсем плохо. Слышите, как он бредит?» Хлопнула дверца, гукнула сирена. Пирата увезли в больницу. «Ничего не поделаешь. Когда мальчик болен, кричи, не кричи, в кровать уложат и градусник поставят, и лекарства дадут выпить». «А Дырка? Думаете, ему стало грустно?» «Совсем наоборот. Он хихикал от удовольствия». «Так тебе и надо, бородатый!» — радовался Дырка. «Лежи в кроватке, пей касторочку. Я без тебя справлюсь. Все мне достанется. И корабль, и карандаш. Все мое». Ребята вошли в метро вместе с этой странной хихикающей девочкой в красной шапочке. Глава 34. Опять про голубей, которые нарушают правила уличного движения. Черная клякса тявкая побежала вдогонку за белым автомобилем. Он летел по улицам, как молния, как ракета. Водитель хотел проехать самой короткой дорогой. Больной мальчик махал руками, продолжая кричать разбойничьим голосом. «Не хочу в больницу! Я разбойник!» Шарф, которым он был укутан, размотался, и рыжая борода вылезла наружу, к удивлению доктора. «Борода!» — побледнел доктор. «У мальчика выросла борода! Какая-то новая болезнь! Скорее в больницу!» Но белый автомобиль как нарочно замер на месте. «Скорей!» – торопил доктор. «Скорей!» «Не могу!» – бледный водитель показал на мостовую. «Голуби! Голуби на дороге! Мешают!» «Вася!» – простонал доктор. «Но почему ты поехал без махателя?» «Виноват! Я забыл!» «Вася! Как это не грустно, мне придется тебя наказать! Вася, ты получишь выговор!» Доктор вышел из автомобиля помахать на голубей. «Кыш! Кыш! Кыш!» Пират быстрее, чем ракета, выскочил в приоткрытую дверь. Доктор не успел увидеть, в какой переулок нырнул бородатый мальчик. Вокруг машины спокойно разгуливали голуби, не обращая внимания на стонущего доктора, на Васю, на белый автомобиль. Глава 35, в которой нельзя рисовать. Но где же наши маленькие друзья, веселый карандаш и мастер самоделкин? Усатый дядя, похожий на моряка, тот самый дядя, который продавал заводные пароходики, накормил карандаша и самоделкина вкусным обедом и с ними вместе пошел в метро. «Братишки», — сказал дядя, — «сразу видно, вы приезжие. Раз так, вам надо посмотреть метро». На длинной бегущей лесенке-чудесеньке втроем они спустились в подземную станцию, вошли в голубой длинный-длинный поезд и начали кататься. На станции под названием «Чистый переулок» усатый дядя, похожий на моряка, вышел, пожав на прощание руки маленьким друзьям. А карандаш и самоделкин побежали разглядывать подземный дворец. Они смеялись от радости, хлопали в ладоши, подпрыгивали. «Ой, красота!» — охал самоделкин. «Ай, красота!» — говорил карандаш. «Мне тут очень-очень-очень все нравится. Я нарисую тут живые пальмы с кокосовыми орехами, фонтаны с настоящими золотыми рыбками и живые цветы. Я обязательно все это нарисую». Он даже провел по стенке первую линию, но строгая тетя возмущенно сказала: «Молодой человек, не пачкайте стены, сотрите немедленно». «Надо рисовать ночью, тогда никого не будет», сказал хитрый самоделкин. «Правильно, будем рисовать ночью», подмигнул карандаш. Вот почему самоделкин и карандаш катались на метро до самой ночи. Они выбегали на каждой станции, садились на другой поезд, ехали неизвестно куда, совсем не подозревая, что где-то рядом за ними гонится, разыскивает их пронырливый шпион Дырка.